Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я поднимаю еще одну очень острую тему, которая требует умения мыслить и складывать вместе. Называется она так: «Депутаты-развратники». Калужский депутат Евгений Руденко предложил девушкам надевать мини-юбки, чтобы выйти замуж и повысить демографию. Недовольных инициативой он назвал «педиками». Депутаты-тарусы просят тарусянок чаще одевать мини-юбки в солнечные дни для повышения демографии России, написал Евгений Руденко. За комментариями этого опуса к чиновнику пришли местные жители. Разгорелась острая дискуссия. Руденко сказал, что в ЛДПР девушки периодически радуют ребят мини-юбками, а от скромности россиянки стали реже замуж выходить и жениться. «Только геям не нравятся девушки в мини-юбках», – ответил парламентарий одному из недовольных. Другому мужчине, который упрекнул чиновника в распущенности, он ответил: «Я говорю про реальных пацанов, а не про педиков». Я дам несколько комментариев, а потом прочту те комментарии, которые написали под этой статьей в большей части женщины. Итак, мои суждения, мои комментарии. Мини-юбки, уважаемый Евгений Руденко, не приводят к тому, что женщины выходят чаще замуж, и они не повышают демографию. В том формате, как предлагаете вы, это не может привести к улучшению нашей жизни и к увеличению семей, потому что женщина, которая виляет задницей на улице в мини-юбке, привлекает не тех мужчин, которые хотят с ней семью создать и народить множество наследников, а вызывают в мужчинах желание с ней быстро совокупиться и без обязательств разойтись. Вы бы, вот, уважаемый депутат, в этом случае поставили бы кабинки для быстрого соития где-нибудь там рядом с остановками, около парка. Ну и таксометр там бы еще включали за пользование этими кабинками. А потом бы брали с этого налоги, к примеру. Ну, часть женщине за то, что она в мини-юбке совратила мужичка и то, что он там с ней сделал. А с уже женщиной самой налоги. Вот это вот, наверное, было естественным продолжением вашего предложения. Дальше. Депутаты-тарусы просят тарусянок чаще одевать мини-юбки в солнечные дни. Прям хочется добавить. Тарусянки, ходите без трусянки в солнечные дни для повышения демографии России. Желание какого-то подростка видеть голые писи, сиси, попы и слюни пускать при виде этих девочек. Вот что я здесь вижу. И то, что вы сказали, что у вас в ЛДПР девушки периодически радуют ребят мини-юбками, вы что там, оргии, что ли, устраиваете? Радует в каком смысле? ЛДПР – это что? Это партия извращенцев? Это сексуальная партия? Либо все-таки это политическая партия движения? Вы что там устраиваете у себя в своих комитетах? Слушайте, а там вообще ребята или мужчины у вас? Если ребята, то да, я тут прощаю вот эти мальчики, которые там это слюни пускают, как я уже сказал, как увидят только там писи-сиси, все, у них другого нет. У них мозги сразу затмеваются. Вы вот этим, что ли, там занимаетесь? Вы ребятами называете серьезных мужчин? Вообще серьезно или нет? Если радуют мини-юбки вас и длинные ножки там, ну и неважно что, размалеванные девочки. Ну, это какое-то отклонение психическое. Вообще в медицине есть такое понятие психопатия. Это когда человек большого возраста остается на уровне маленького ребенка. Вот как вы написали, ребят радуют вот эти мини-юбки. Но это школьная пора созревания сексуального у мальчиков и у девочек. Но никак это не взрослые мужи и не взрослые женщины, которые должны решать какие-то серьезные проблемы. Ну и дальше, конечно, это парадоксальное мышление. Стали реже выходить замуж и жениться. Слушайте, выходят замуж женщины, а женятся мужчины. Вы тут пишете о том, что от скромности россиянки стали реже выходить замуж и жениться. Может быть, вы уже и КЛДБГ, это какое-то там это слово-то волшебное у нас есть. Тем, которые трансвеститы, те, которые там пол меняют. Может, вот, вот этих женщин вы уже имеете в виду? Вы что пропагандируете-то вообще? Только геям не нравятся дедушки в мини-юбках. Да нормальному мужчине не нравятся девушки в мини-юбках, потому что это развратницы, это шлюхи. Это шлюхи, которые привлекают внимание к своей заднице. Нормальному мужчине нравится женщина. Не задница ее, не сиси-писи. Нравится женщина, которая продлит рот, которая его понимает, которую он любит, которая относится к нему по-человечески, с которой он сложит семью, народит детей. Вот какая женщина нравится. Мало того, вы еще обзываете нормальных мужчин какими-то там словечками. Или вот что стоит ваше непонимание того, что вы говорите. Цитирую. Я говорю про реальных пацанов, а не про педиков. Вы знаете вообще, что слово «пацан» обозначает? Но если не знаете, открою вам тайну золотого ключика. Слово «пацан» происходит от еврейского слова «поц». «Поц» – это мужской член, а «пацан» – это тот, у кого этот член недоразвит. То есть «пацан» – это шестерка, исполняющая все прихоти паханов, в том числе и ртом, и попой, который бегает на побегушках, чтобы ему получить кусок хлеба. Вот это самое «промокашка не мелькай» вот из этой же серии. И вы после этого говорите о каких-то серьезных заявлениях, о каком-то там исправлении демографической ситуации. Вы же, по идее-то, должны за народ быть, а вы же выступаете против народа, употребляя вот эти слова и эти образы. Ну и теперь обещанные комментарии от женщин. «Ага», пишет женщина. «И как начнут носить такие юбки любительницы леопардовых лосин? Ну все, мужики, держитесь. А если серьезно, пора запретить чиновников долба...» Это про вас. Это не мои слова. Следующая женщина пишет. «А потом будут поучать, что сами виноваты, ибо надо одеваться скромнее и не провоцировать насильников». Еще одна женщина. «Иди-ка ты на жизнь нормальную. Помогите наладить людям, а то мигрантам жилье раздаете. Мини-юбки сам носи, тварь». Это не мои слова. Это слова женщины. Следующий комментарий. Долбай. Этим ты повысишь только то, что будут девочек насиловать. И мужской комментарий. Чтобы насиловали почаще. Вот, друзья мои, до тех пор, пока у нас во всяких думах сидят люди с таким пониманием мира, с такими непроработанными детскими и юношескими влечениями, никакого счастья в нашей стране не будет. Поэтому я предлагаю почаще осознавать, кто мы и для чего мы. Для этого я провожу семинары «Славяно-русская варновость» и «Мозговые штурмы о том, как нам быть и что нам делать». И как создать условия жизни, которые нам необходимы через наше взаимодействие, через понимание, кто я, для чего я и что мне делать вместе с другими. На сими с вами прощаюсь, желаю добра, здравомыслия, здоровья, любви, мира, счастья и достатка. Быть добру.